Мы видели, что с самого начала войны внутренняя охрана была ослаблена, вследствие чего надобно было ожидать умножения разбоев. Лихвинская воеводская канцелярия дала знать о разбитии 7 человек купцов, разбойническую шайку в 30 человек. Вслед за тем сенат получил известие, что по рекам Волги, Каме и Белой оказались великие разбои, железным караваном Демидовых и Твердышева чинятся грабежи и находящимся на них людям разные мучительства. Сенат приказал Казанскому и Нижегородскому губернаторам препятствовать и ловить, но легко ли было исполнить приказание? Около Саратова в колониях явились разбойничьи шайки, 2 человек убили, несколько селений с хлебом и скотом сожгли, грозя и вперед делать тоже. На Каме насчитывали 14 разбойничьих шаек, в каждой от 7 до 15 человек. Разбои начались в Шацком и Касимовском уездах и в Темниковском лесу. Так было в 1769 году. В следующем, 1770-м, казанский губернатор донес, что по рекам Вятки, Каме, Волге и Суре весною появились разбойничьи многолюдные шайки, которые убивают и разоряют обывателей. Для поимки отправлены команды, и 38 разбойников пойманы. Осенью разбойники напали на Фролищеву пустынь Владимирской епархии, всю разграбили, строителя били мучительски, допытываясь денег. Тогда же получены были известия о разбоях в Слободско-Украинской, Воронежской губернии, в Уфимской и Галицкой провинциях. Потом появились в Балахне, в Тамбовском уезде. Сила и дерзость их дошла до того, что они напали на Кайгород, разорили и пожгли обывательские дома, пограбили деньги соляного сбора. Но недостаточность войска для охранения порядка всего яснее оказалась в Москве во время бедствия, причиненного также турецкую войною. Мы видели, что русское войско по вступлении в Молдавию встретило там врага гораздо опаснее турок — чуму. В конце лета 1770 года она перешла русские границы, быстро распространилась по Малороссии, начала появляться и на границах Великой России, в Севске и Брянске. Московскую губернию с юга окружили заставами, приняли обычные карантинные меры. Велено было и самую Москву обнести палисадником или рогатинами, но последняя мера осталась без исполнения. В конце года, 17 декабря, чума появилась в отдаленной части Москвы, в Лефортове. В малом госпитале, находившемся на Введенских горах, главный доктор госпиталя Шафонский дал знать медицинской конторе об опасной болезни, дал знать и обер-полицмейстеру Бахметьеву, а тот донес главнокомандующему в столице графу Петру Семеновичу Салтыкову, что, по словам доктора, с 17 декабря в госпитале умерло 14 человек опасную болезнью, и 2 больных остаются. 22 декабря Салтыков писал императрице, имеющей дирекцию над госпиталью генерал-майор Фоминцин, приехал только сегодня поутру и подал рапорт, ничего значащий, и что у них ничего опасного нет. Ваше императорское величество изволит усмотреть из рапортов обер-полицмейстера, да и от медицинской конторы, что зараза уже началась в ноябре месяце. Фоминцин все знал и для чего таил? Господин обер-полицмейстер, человек весьма проворный и рачительный, я бы желал, чтоб все здешние правители так были исправны и мне в таких нужных обстоятельствах помогали». В тот же самый день, 22 декабря, собрали совет из медиков Эразмуса, Шкиадана, Кульмана, Мертенса, фон Аша, Вениаминова, Зыбелина и Егельского. Единогласно было решено, что болезнь должна считать моровую язвою. То же самое доктор Мертенс подтвердил Салтыкову и советовал ему оцепить госпиталь, что и было исполнено. 25 декабря, донося об этом распоряжении, Салтыков писал императрице: «Не надеясь на себя, призывал я доктора Мертенса и требовал его совету, который мне и дал на все то, что уже сделано. Кроме того, он требует, чтоб въезд в Москву всем запретить, что никоим образом сделать невозможно. В таком великом городе столько людей, кои питаются привозным харчем, кроме помещиков, и те получают из своих деревень товары, в портах везут через Москву. Все, мясо, рыба и прочее, все через здешний город идет. Низовые города, Украина, со всех сторон едут, воспретить невозможно. Из Украины же проезд, кажется, необходим. Кроме курьеров, армия требует многого. Необходимо посылать должно кого для порядка и приему вещей в полки». Наступил 1771 год. Из Москвы стали приходить успокоительные известия. 4 января Салтыков писал: «Ныне оная болезнь утихает, холодное время немало тому способствует. Уже несколько дней на Введенских горах более о ней не слышно. Приезжающих из опасных мест велено везде гвардии офицерам накрепко осматривать, но из едущих ни один не имеет ни малого виду, хоть бы билет или паспорт. Здесь же, около Москвы, от полиции заставы, а как ныне зима, все рвы снегом занесло, то везде переезды.